Копенкин угрюмо исследовал бандита. Плотников не срабел или нарочно особый оборот нашел. Чего уставился? Своих ищешь? Копенкин сразу положил ему конец. Говори, будешь народ смущать? Будешь народ на советскую власть подымать? Говори прямо, будешь или нет? Плотников понял характер Копенкина и нарочно нахмурился опущенным лицом, чтобы ясно выразить покорность и добровольное сожаление о своих незаконных действиях. «Не, боль никогда не буду. Напрямки говорю». Копенкин помолчал для суровости. «Ну, попомни меня. Я тебе не суд, а расправа. Узнаю, с корнем в момент вырву. До самой матерной матери твоей докопаюсь, на месте угроблю. Ступай теперь ко двору и считай меня на свете». Когда Плотников ушел, Рябой ахнул и заикнулся от уважения. Вот это справедливо! Стало быть, ты власть!» Копенкин уже полюбил Рябова Федора за его хозяйственное желание власти. Тем более Идванов говорил, что советская власть — это царство множества природных невзрачных людей. «Какая тебе власть?» — сказал Копенкин. «Мы — природная сила». Дванову городские дома показались слишком большими. Его глазомер привык к хатам и степям. Над городом сияло лето, и птицы, успевшие размножиться, пели среди строений и на телефонных столбах. Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции, и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы. Ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан. Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным поселением, освещенным летним светом. Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала, на базе губпродкома, висела сырая вывеска с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано «Продажа всего всем гражданам. Довоенный хлеб, довоенная рыба, свежее мясо, собственные соленья». Под вывеской малыми буквами была приписана фирма «Ардулянс, Ром, Колесников и компания». Дванов решил, что это нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденные лишь в ранней юности и давно забытые, прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмены, вежливых приказчиков вместо агентов продбас и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов. «Это тебе не губпроспред», — сочувственно сказал какой-то созерцатель торговли. Дванов ненавистно оглянулся на него. Человек не смутился такого взгляда, а, напротив, торжественно улыбнулся. — Что, дескать, следишь? Я радуюсь законному факту. Целая толпа людей стояла помимо покупателей. Это были просто наблюдатели, живо заинтересованные отрадным происшествием. Их имелось больше покупателей, и они тоже косвенно участвовали в торговле. Иной подходил к хлебу, отминал кусочек и брал его в рот. Приказчик без возражения ожидал дальнейшего. Любитель торговли долго жевал крошку хлеба, всячески регулируя ее языком и глубоко задумавшись. Потом сообщал приказчику оценку —